Колокольчик ослика. Ослик очень любил гулять, но он был маленьким и потому все время терялся. Выйдет на улицу, а там так интересно, вот дерево. Ослик много раз видел его, но прилетели бабочки, опустились на него, и дерево вдруг расцвело удивительными цветами. Или, например, солнышко в прятки начнет играть. Ослик бегает, ищет его, а солнышка нигде нет. Он даже ножками топать начнет, сердится, а солнышко тут и появится. Или найдет скорлупку от ореха и думает, для чего она нужна? А потом приделает к ней листик, вот и кораблик получился. Можно и в плавание отправлять. Пустит он кораблик по ручью и сам за ним бежит. Заиграется ослик на улице, засмотрится и забудет, какая дорожка к дому ведет. Сядет под кустиком и ждет, пока его найдут. Устала мама искать ослика и повесила ему на шею колокольчик. Колокольчик весело звенит и рассказывает маме, где сейчас ослик. И хотя колокольчик висел у ослика на шее, он все время у всех спрашивал: «Простите, вы не знаете, где это звенит? Такая красивая музыка, будто кузнечики на скрипках играют». Вот такой рассеянный. Но однажды ослик, задремав, качнул головой и понял, это звенит в его сне. Так он и говорил каждому: «У меня очень звонкие сны с колокольчиком». И все взрослые улыбались, а все маленькие завидовали.